Самое важное решение. Предположим, вы решили, что осведомленность о вибрационной относительности между собой и источником является вопросом первостепенной важности. Знайте, вы приняли самое главное решение из всех возможных. В этот момент вы осознанно активизировали собственную руководящую систему, которая отныне не позволит вам сбиться с пути истинного. Научившись понимать свои эмоции и их значение, вы сумеете поднимать себе настроение, выбирая все более и более позитивные мысли, и тогда не будет желания или решения, которые вы не сумели бы с легкостью воплотить в жизнь. Вы сможете без труда получить все, что только захотите. В вас по-прежнему будут рождаться новые желания и намерения, и вместе с ними постепенно начнет расти вера в собственные способности. Вас охватит восхитительное ощущение свободы и собственной непобедимости, когда словно купаешься в счастье, радости и любви. Вы почувствуете то же самое, что и ваша внутренняя сущность, и станете наслаждаться всеми гранями окружающего мира, рождающего у вас новые желания. Вы ощутите, как эти желания накапливают энергию, создающую все сущее, и ее поток возносит вас на самую вершину передового края мироздания. А проще говоря, вибрационные отношения между вами и вашей внутренней сущностью характеризует разница между положительными и отрицательными эмоциями. Положительные эмоции означают соответствие источнику или принятие его, в то время как отрицательные эмоции свидетельствуют о вашем противодействии энергии источника.